Человек, впрочем, не заставил ждать реакции, моментально ударив рейдера прямо в район печени, которая у часов была немного смещена по сравнению с человеческой, заставляя шипастого попытаться сложиться в позу эмбриона. Неправильный ответ, Кунгурама, нервная система у часов от человеческой почти не отличается, молодой человек явно не был в духе вести разговор как подобает джедаю, несмотря на узнаваемый световой меч на поясе. Попробуем еще раз, откуда дранный слизняк узнал о том, что я буду тут лететь. Его иногда принимали за врунянина или пантеранца, однако даже Гис и Джабба не знали настоящее название его расы. Он и сам не был уверен, никогда не росший в среде одноплеменников и относился к этому безразлично. Однако сейчас Ларс знал не только название этой расы, но и давно забытую часом фамилию. Ты был единственным часом мужчиной в ордене до начала истребления, возраст сходится, сам ответил на незаданный вопрос Ларс. Ты единственный известный выживший, кто ушел в рекетиры и наемные убийцы, удивительная статистика, не находишь, Нуру. Много лет не слышавший это имя Чис сосел, не понимая, как его опознали и что он уже глубоко проиграл. Единственной возможностью выйти из положения было бы освободиться и убить взявших его в плен. Надеяться на милосердие было глупо, его явно пустят в расход, как только получит всю необходимую информацию. Но вот если потянуть время, и сколько выжило, делая вид, что это его реально интересует, спросил Чис, пытаясь восстановить почти утерянную связь с силой и при помощи нее призвать меч, закрепленный на поясе Ларса. Больше, чем стоит знать хаттскому отребью, хмыкнул человек и неожиданно еще раз ударил Чиса под дых, но достаточно, чтобы знать о том, что не стоит пытаться взять мой меч. Шипастый вновь сложился, жадно хватая ртом воздух, потому что юнец вновь попал куда не надо. «Думаю, твой отец бы это не одобрил», — услышал рейдер хриплый голос другого человека, гораздо более взрослого, и распрямившись смог увидеть явного клона, носившего лицо Джанго Фетта, ненавидимое бывшим падаваном, держащего в руках электрический аккумулятор, снятый с одного из свупов. Он, не особо задумываясь, прирезал безоружных Дуку и Тринча, и это только то, что я знаю, так что не думаю, что отец был бы сильно против. Пожал плечами Ларс, заставляя пазл в голове часа окончательно сложиться, не меньше, чем учитель этого кадра был бы против того, что они творили на Татуине. Шипастый зашипел, стараясь выгнуться так, чтобы получить хоть малейшее преимущество для освобождения, и призвал к силе, будучи готовым открыться любому ее аспекту, лишь бы вырваться. «Говоришь словно знаком с ним», — вздохнул клон. «Разве джедайским внушением нельзя обойтись?» Несмотря на свои слова, он все равно притянул аккумулятор юноши, который явно собирался сделать известное во всем внешнем кольце средство для пыток из подручных материалов. Он же тоже одаренный, бывший падаван, будет сложнее, еще раз пожал плечами Ларс, знаком, ты кстати тоже. Вы с ним, кажется, должны были пересекаться на базе, когда одного из рекрутов заподозрили в одаренности. Тот Киначи что ли? Удивленно почесал голову клон, тут же заглушенный пленником. «Вы, ненавижу, ситовые выродки!» — зарычал шипастый, пытаясь разорвать связывающие его путы, прежде чем до него дошел смысл слов Рекса, что «единственный ситов выродок тут ты, работаешь на Джабу, а значит на Палпатиного наместника над преступным миром Ксизера», — покачал головой юноша, начиная собирать пыточную машину. «У меня от ситов только парочку трофейных мечей инквизиторов. Последний шанс рассказать, откуда Джабба знала о моем местоположении добровольно». Темная сторона силы почему-то не отзывалась взбитым с толку шипастым, несмотря на переполнявшую его ненависть, поэтому слова вырывались у него не особенно осмысленно. «Крыса, целью была эта большая крыса», — прошипел Чиз, выдавая свой заказ, — «тебя на Скайхоп перебыть не должно». Джабба никогда не уточнял свои приказы. «Вот так бы сразу», — вздохнул Ларс, и Чиз вновь почувствовал, как начинает терять сознание, в последний момент заметив серую каплю приближающегося к ним небольшого космического корабля. Потери в результате неожиданного нападения были тяжелые, особенно по татуинским меркам. Понятно, что в масштабах организации освобождения внешнего кольца и всего альянса они были незначительны, однако действовать надо здесь, сейчас и имеющимися силами, сильно истощившимися. Сильнее всего досталось группировке в Анкорхиде и на базе около него, принявших на себя основной удар. Как гарнизон базы, так и гарнизон штаб-квартиры в городе полег почти в полном составе, И даже выживет ли откопанный из-под обломков штаб-квартиры Грида было неочевидно. При обрушении ему проломило череп, но Джосс Ван Дар обещал поставить Радианца на ноги, в крайнем случае пересадив на время мозг в банку. Вот уж от кого я не ожидал геройства, так это от этого наемника, даже пропустив момент, когда его наняли в состав татуинских сил быстрого реагирования. Бороться с радианской клановостью я сейчас не собирался, их кланы — это эффективный инструмент набора рекрутов. Тайную лабораторию наших злых докторов Хатты же не нашли, или решили, что она не заслуживает внимания. Зря они это, конечно, отдам выживших хаттских прихвостней в руки злых докторов. Мобилизовав всех, мы можем выставить 200, оставив охрану на подтянувшееся ополчение городов. Соломахал, как и Хайр, тоже вынужденный вновь заниматься организацией сил на Татуине, был мрачен, но я бы советовал остановиться на половине, если мы хотим еще успеть нанести быстрый удар под покровом ночи. Сводный отряд на основе аэромобильного отделения и клонов на сотню разумных способен взять дворец штурмом, особенно с участием специализированных сил. Специализированные силы — это на нашем бюрократическом новоязе используемом документах Организации освобождения внешнего кольца одаренные, то есть мы с Шаалой. Твиликка смотрит виноватым взглядом за то, что и второго Анзата прирезала, убила не она, и рвется в бой, заглаживать проступок. Хорошо, конечно, что я вспомнил про эту, казалось бы, забавную особенность Стрипиа, сама сила охраняет, но так халатно относиться к собственным местам пребывания больше нельзя. Нужно перекрыть небо, чтобы никто не сбежал, вернул я в реальность планирующих штурм, и заблокировать стеклянные горы. У Джаббы там есть тайный путь отхода с кораблем, как показал допрос. Допрос ничего не показывал, это я знаю еще из той жизни. А флота рядом с Татуином у нас просто нет. Ближайшие два корвета сейчас в сутках пути, на учебном сложивании, и они просто не успеют, если Хатт попробует сбежать. Пара переоборудованных фрахтовиков, что у нас есть, орбиту не закроют, да и размажет их просто яхта Хатта. Впрочем, к несчастью Хатта, погром, устроенный в Мос-Эйсли, плохо отразился и на его способности покинуть планету, поэтому улететь из этого космопорта не выйдет, как из Мос-Эспа, где сейчас вообще злою, Вальд после неудачного покушения устраивает поиски подельников Хаттов. Можно перебросить часть силы из Мос-Эспа и Фритауна, предложил Забрак, хотя бы на замену тем, что сейчас в Анкорхиде. Не успеем, отрезал генерал, да и там бардак из так и неорганизованного ополчения, в случае боя их просто размажет личная охрана Хатта, если они вообще попытаются вступать в бой. Это же не их фермы. Этим профессиональная армия отличается от набранного из фермеров ополчения, ничего не меняется от глубокой бронзово-каменной древности до нашей космической эры. Поэтому моя личная армия сразу же создается именно на профессиональной основе. Конечно, множество подпольных местных антиимперских сетей уже возникают по всей галактике и будут пить кровь у Империи, даже ударит ей в спину в момент слабости, однако это все еще не полноценная армия. С такими не разгромить имперские силы, не взорвать Звезду Смерти, не взять Корусант или Куат. И они, конечно же, могут ударить в спину, когда посчитают нужным, как это сделал Джабба, посчитав, что наше партнерство больше не приносит ему выгоду. Возьмем половину, два сводных отделения, но самых боеспособных на текущий момент, принял решение я, молниеносный рывок и быстрый штурм, пока они не одумались, в то время как оставшиеся боеспособные силы бросим блокировать стеклянные горы. Придется немного уничтожить древнюю архитектуру. Не было другого варианта, тем более я не собирался оставлять в живых того, кто покусился на мою жизнь и на жизнь моих девочек. Расправа над Хаттом должна быть назиданием для всей криминальной сволочи, что решит нас прокинуть позже. И да, Лов, посмотрел я на голограмму до этого молчащего главу нашей безопасности, запускай Бжулой все, что мы собирались по улью. Придется начать игру на обострение раньше времени. Дворец Джаббы располагался в не самом удобном для штурма месте, защищенный от штурма с земли, однако не от лихого и неожиданного налета. Благодаря Бибу Фортуне, чье местоположение оставалось неизвестным, мы знали, что сейчас стационарной противовоздушной обороны у резиденции Хатта просто не было, поэтому план для лихого штурма бывшего монастыря Орден Помарр был готов давно, пускай и считался запасным. Однако на Твиллика рассчитывать не приходилось, оставалось надеяться на то, что он сейчас жив. Наличные силы, конечно, немного отличались от тех, что должны были изначально участвовать в операции, однако выбора особенного не было, К счастью, аэромобильное отделение сил быстрого реагирования ННТ было боеспособно почти в полном составе. Начали. Послышался в гарнитуре приказ командующего штурмом капитана Хайра, что операцию и разрабатывал, и из сбросившего скорость легкого вооруженного фрахтовщика под названием «Стрикс» посыпались наши десантники с реактивными ранцами, во главе со своим лейтенантом, что должны были обеспечить высадку остальных сил, распределенных между двумя шаттлами Т-4А типа «Лямбда», в то время как «Дункан» и ее один вооруженный фрахтовщик в миру, принадлежащий генералу Соломахалу и используемый обычно в качестве штабного корабля, должны были прикрывать высадку с воздуха. Не было у нас на Татуине сейчас больше сил, никаких истребителей, в отличие от известного мне сценария, никакой подготовки повстанцев-пилотов на Татуине не велось. На удивление разнообразным получилось подразделение десантников. Кроме привычных людей и радианцев, Сапанза собрал под своим крылом еще и вуки, и даже одного достаточно умного и верного гамарианца, бывает же и такое. С другой стороны, не мне удивляться, на фоне двух братьев гамарианцев, служащих в составе моих личных теней по руководствам Ривы, вуки и гамарианец, летящие на реактивных ранцах, конечно, смотрятся непривычно, но далеко не самое странное, что видела эта галактика. Несколько раз ухнули орудия Дункана, расчищая путь для десантников и, кажется, проделывая пару отверстий в древнем монастыре, который сам по себе жалеть никто не собирался. Внутри есть много интересного и в конечном итоге необходимого нам, но сама по себе древняя архитектура ценности не представляет. Не собирался я в этой жизни заниматься особой защитой культурного наследия, не в ущерб себе и своим людям, поэтому дворец-монастырь неизбежно сильно пострадает, а там уже посмотрим, что с ним будет. Наше присутствие на Татуине сворачивалось, или вернее меняло свою структуру, однако что-то относительно легальное здесь остается. Татуин – идеальное место для слишком многих вещей, необходимых для прикрытия нелегальной деятельности. Остается только выкинуть отсюда хаттов. От сидящей рядом Шаалы даже в силе ощущалось желание ворваться в бой, отзывающееся в приливе темной стороны, и я собирался спустить ее с поводка. В живых мне из всего гарнизона дворца нужны единицы, даже сам Джабба в сущности не нужен, силой его не принудить, а пытать хатта. Сомнительная практика, преимущественно бесполезная, легче сразу убить. Конечно, никакой бойни среди несчастных рабов или музыкантов допускать я не собирался, и все об этом были предупреждены, но вот все многочисленные добровольные слуги хатта, за редкими исключениями, были обречены. Хатт собирал вокруг себя худших из худших, галактика станет лучше без них. Начинаем высадку, снова послышался голос командующего операцией из Абрака, а значит, десантники уже взяли под контроль что-то подходящее для высадки. Приготовиться второй волне. Мы с Твиликкой исключительно часть ударной группы, состоящей кроме нас из 6 клонов во главе с Рексом и 12 солдат СБР. От непосредственного командования я сам отказался. Мы на самом передке, наша задача проста – взять Джабу, не дав ему уйти. Зачистка дворца ляжет на основные силы, которыми займется остальная часть отряда при поддержке десантников. Это уже забота Хайра, равно как последующий обыск и расследование, забота Лафасока с заместительницей, что сейчас находится на борту Дункан. Сам я постарался настроиться, погружаясь в состояние боевого транса. Готовность в 10 секунд, послышал голос уже Рекса, взявшего на себя непосредственное командование нашим ударным отрядом. Приземляемся. Джиник, занимавший в этой операции роль канонира на Дункане, свою задачу выполнил великолепно, поэтому когда трап подкрылся, выпуская нас наружу, наш шаттл завис прямо перед дырой в стене дворца-монастыря, сделанной прямо около крута дороги, ведущей к воротам резиденции хатта. «Вперед!» — скомандовал клон, и мы с Твиликкой первыми вылетели из шаттла, устремляясь в проем. Танк действительно попал куда надо, и за обвалившимся куском стены нас ждал подвал, в котором, согласно известным нам планам, находилось пристанище служащих джаббидроидов и мастерская. Не стоит тут уничтожать прямо уж все. Те же астромеханики у наших армий и флота были почти что в дефиците, однако все, что будет угрожать или мешать нам, будет уничтожено. «Не дадим ублюдку уйти», — сказал я так, чтобы слышал весь остальной отряд. «Вперед!» Первую голову собрала Данита, разрубив дроида типа Ев, что встал на ее пути и попробовал верещать. Не отставая от нее, я снес голову также вылезшему откуда-то со стороны 8D8, верпинскому дроиду-оператору плавильной печи, непонятно что забывшего в дворце Джаббы. Фиолетовый Р2 вжался в стену, вовремя отойдя с пути, поэтому оставшись живым, а мы устремились вперед. Хат проводил большую часть времени прямо в своем тронном зале, и если он еще не пытался сбежать, что должны были предотвратить десантники, уже вступившие в бой за ангар, то наш путь лежал туда же. Несколько лестниц и переходов, одна длинная галерея и последний рывок к цели. Первым из живых нас встретил механик Тлатуинец, успевший выхватить ручной бластер и даже выстрелить, к своему несчастью. Мой меч легко встретил выстрел, отправляя его назад в раба Хатта, чего тот не пережил. Убедившись, что оставшаяся часть отряда высадилась и проникла внутрь дворца, мы двинулись вперед. Нельзя было дать слизняку шанса уйти, слишком уж он опасен. Следующими на пути попались бегущие куда-то человек и гамарианец, с криком попытавшиеся наброситься на нас с вибропиками, с печальными для себя последствиями. Мы с Шаалой просто расступились, давая огню клонов расстрелять две беззащитные мишени из шести стволов почти в упор. Не повезло и Ишитибу, что командовал пятеркой, никто, попытавшихся встретить нас на лестничной клетке, пускай в этот раз мне и пришлось вступить в бой, при помощи силы перепрыгнув защитников дворца. Командующий импровизированной обороной лишился головы сразу, а рабы Хаттов оказались зажаты с двух сторон. Все разрешилось быстро, очень быстро, и мне даже начало казаться, что мы взяли гораздо больше сопровождения, чем стоило бы. Следующей проблемой стала та самая просторная галерея, что отделяла нас входа в тронный зал Джаббы. Вот только стоило мне высунуться из-за угла, так на меня обрушился огонь десятка бластеров, заставляя отступить. Кто бы ни организовывал охрану, он делал это явно в попыхах и из тех, кто был под руками. Гамарианцы, никто, тлатуинцы и люди, рабы и слуги Хатта тем не менее взяли оружие за него, а значит, никакой пощады не заслуживают. «Сержант, выход!» — приказал Рекс держащему в руках огнемет Радианцу, после чего обернулся назад ко мне. «Сможете дезорганизовать их при помощи силы на несколько секунд?» «Сделаем!» — кивнул я, концентрируясь на желаемом, Шаала прикрывая. «Сработали мы идеально. Сначала выступили я с прикрывающей твиликкой, которая успешно отбила несколько опасных выстрелов, после чего мощный толчок силы сбил большую часть защитников Хатта с ног. Следом в бой вступил солдат-радианец, вооруженный огнеметом БТХ-42, что был разработан для Великой Армии Республики, выплескивая конусообразную струю сверхгорячего пламени, что не оставило шансов никому из защитников Хатта. Те, кто не умер сразу, завидуют мертвым в своих адских муках. «Добейте», — бросил я клонам, но те и сами поняли, не являясь от природы маньяками, совершая выстрелы милосердия. Мы же с моей твилекской приспешницей устремились вперед, стоило только огнеметчику прекратить свою кровавую жатву. При помощи силы удалось разогнать обжигающий воздух, это клонам не страшно, а вот нам и солдатам СБР, лишенным пока герметичной брони, нет. К счастью, двери оказались не разблокированы, и мы ворвались в тронный зал. Как оказалось, вовремя, потому что слизняк в окружении последних слуг удирал в сторону выхода, расположенного в противоположной от нас стороне. «Стоять!» — гаркнул я, а твиликка моментально обрушила молнию силы на пытающегося сбежать Хатта и его приспешников. Немногие остались с Хаттом в последний момент, несмотря на то, что он совсем не собирался умирать, несмотря на все его могущество и влияние. Это и неудивительно, к моменту его смерти в известной мне истории убийства Джаббы замышляли почти все его слуги или рабы. Джава просто не пережил удар молнии силы, а я понял, что это именно тот перебежчик, что решил не идти на сделку с ММТ и пытался организовать против нас чуть ли не партизанскую войну, с целью вернуть себе власть над кланами Джав. «Даже слушать не желаю», — покачал головой я, когда Джабба начал материться на родном языке. «Хатты относятся к расам, что устойчивы к внушению при помощи силы, это правда, однако это не защищало их от воздействия силы, поэтому, немного напрягшись, я просто поднял Джаббу в воздух, не давая ему бежать, и приложил об стену, случайно сбивая с ног и ломая шею Грану, что решил быть с хозяином до конца. Конечно, задушить хозяина дворца я не смогу, просто не знаю как, физиология Хатта для меня потемки, однако это и не требовалось. Слева на меня бросился жабопес, телохранитель Хатта, выдававший себя за питомца, однако моя твиликка незамедлительно среагировала, разрубил тварь на две небольшие половинки. Как чудна и многообразна жизнь в этой галактике, конечно, и какой у Хаттов странный фетиш нанимать представителей тех рас, что похожи на домашних животных. Джабба взлетел в воздух, будучи приложенной своей огромной головой об потолок, а неудачливые спутники криминального босса наконец оклемались от удара электричеством и начали действовать. Двое, Илом и узнаваемый по дыхательной маске Геранец, что кажется были наемниками, приговоренными к казни на контролируемой НМТ части Татуина, открыли огонь, и нам с Шаалой пришлось защищаться при помощи световых мечей. Рептилии и подобный завренный серокожий скриллинг бросились в последнюю и обреченную атаку, будучи вооруженными вибропиками. Бим попытался сбежать через все тот же ход, а вот обладающий огромной челюстью Чевин удивил, просто упав на колени и склонился, прося пощады, тем самым спася себе жизнь. Когда ворвавшиеся за нами клоны и солдаты открыли шквальный огонь, сметая всех пятерых оставшихся на ногах прислужников Хатта. «Последний шанс, Джабба, скажи мне, где сейчас Бип Фортуна, и ты умрешь безболезненно», сделал я последнее предложение Хатту, еще не потеряв надежду, что подельник жив. «Он, конечно, сволочь, но своя сволочь, своих сволочей надо защищать. Джабба Десилиджи к Тюре, однако, меня разочаровал, решив умереть с хатским достоинством достойно, лишь пообещав мне на своем языке скорую смерть. Или это было утверждение, что бывший мажордом уже мертв? Очень плохо знаю хатский, а из-за устойчивости хаттов к ментальному воздействию перевод при помощи силы невозможен. Жаль. Шаала, солнце, там у лежбища должны быть скрытая кнопка», сказал я, проверяя, что выживший Чевин не стоит на том месте, где танцуют одолиски хатта, «и прибей того хувера, крысу с хоботом, что забилась там, да, это не зверушка, а разумный вампир-кровопийца, забившийся было в тряпках мелкий, размером с мопса». Прислужник Джаббы, надеявшийся отсидеть и сбежать, было завопил, но световой меч настиг его моментально. «Не люблю вампиров и паразитов, особенно после того, как анзаты попытались убить двух моих женщин». Твилечка тем временем нашла заветный рычаг, открывший яму в полу, а Хатк забился, пытаясь вырваться. «Столетиями он ради собственного развлечения скармливал разумных самым разным тварям», сказал я, обращаясь к клонам и солдатам, зная, что обстоятельства смерти Хатта разойдутся среди остальных моих людей, пусть почувствует то же самое, что чувствовали и они. Внизу голодный ранкор. Последнее, что я увидел в глазах Джаббы, это то, как ярость сменилась страхом, а потом отпустил Хатта, позволяя рухнуть прямо в яму, к его любимому ранкору. Озорно виляя бедрами, Твиликка вновь зашла в тронный зал, приблизившись ко мне, усевшемуся за неимением лучших альтернатив прямо на месте, где раньше лежал Хат, используя металлический ящик с подложенным пуфиком в качестве импровизированной табуретки. Так уж был устроен дворец, тронный зал был центром всех дорог, и было логично временно разместиться прямо тут. Обыск дворца повсю шел, после недавно закончившейся зачистки, находились выжившие и сдавшиеся слуги Хатта, активно шел допрос, тем более некоторые из них были подельниками Биба Фортуны. Вот с первыми новостями бывшая темная прислужница, видимо, и пришла, пока я безуспешно пытался разобраться в огромном грозбухе из Флимсипласта, что по идее должен был содержать сведения об актуальных торговых операциях. В грядущем потрошении Баска Джидика Десилиджик любая информация не будет личным. «Убийца Хатта уже стал Хаттом?» — игриво спросила Шаала, демонстративно плюхнувшись рядом со мной и обвив своим руками ногу. «Мне уже стоит облачиться с рабский костюм по здешней моде, бикини и ошейник, покрытые золотом, тут в почете. Насколько Данита серьезна во время выполнения ответственных заданий, настолько же она несерьезна и игрива вне них, никак не переставая играть в свои игры. Впрочем, меня все устраивало, пока не вредило делу. Отличная идея, мне все нравится», киваю в ответ. «Бикини рабыни Лея — одна из лучших частей фан-сервиса этой вселенной, но сначала закончим с делами». Твиликка скривила мордочку, однако собралась и перешла к конкретике, благо ее навалом. «Мы закончили первичный опрос. Фортуну Хатк сбросил в яму к ранкору одновременно с приказом начать атаку на твои города», пожала плечами приспешница, «зато в живых осталась его ближайшая помощница, она милашка и знает довольно много, тебе бы понравилось». «Печально, очень печально, хоть и ожидаемо. С учетом всего, даже если голова мажордома каким-то образом цела, то слишком поздно, смерть мозга уже наступила, мы не пересадим его. Вот и еще одна потеря. Человеком, то есть Твиликком, Биб был паршивым, работорговец и тиран, однако он был моим союзником, пусть и временным. Неприятно, но сколько таких смертей еще будет? Плохо то, что он слишком многое замкнул на себе лично, держа огромное количество информации буквально в голове», сейчас скорее всего сожранный ранкором. Но Джесс знает довольно много, и готова добровольно и охотно на нас работать, продолжила Шаала, как и тот Чивин, которого ты оставил в живых. Бухгалтерию успели захватить полностью, сейчас разбираются в ней. Бухгалтер, и Шитипи не красавица, решила все сдать, а не уничтожать. Кажется, она ненавидела Джаббу так же, как и все здесь. Это действительно правда, старик Джабба настроил против себя вообще всех, неудивительно, что он предпочел Татуин, а не Налхатту, казалось бы, центр хаттского мира. С родней у него тоже были проблемы, несмотря на то, что Каджидик Десилиджик считался сплоченным на фоне остальных. Кроме того, клоны открыли темницы, продолжила Данита, кроме рабов и парочки рабынь, что будут миленькими, если отмыть и откормить. Рекс нашел в самой глубокой дыре хаттиныша лет 30, еще чудом живого. Кажется, его долго морили голодом, и еще немного и он бы помер. Больше глав, ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 65. Монар 2, также известный как колония Клайн, на первый взгляд был лишь одним из многочисленных миров сектора Далдур, что располагался в среднем кольце вдоль Карелианского пути. Главной отличительной особенностью планеты был Церрифак, формально называемый газом, но представляющий собой множество микрокристаллов, скопление которых в воздухе планеты было ядовитым для любого разумного, который не являлся представителем коренной расы Суниси, разумных гуманоидных амфибий. Суниси же наоборот жизненно нуждались в Церрифаге, без него молодые особи расы не могли сформировать вокруг себя защитный кокон, в котором они и развивались первые 15 лет жизни до достижения разумности. Этим объяснялась астрографическая изолированность Суниси, изредка отправляясь за пределы планеты, они все же не могли размножаться за ее пределами. Для Суниси настали тяжелые времена, когда группа старателей из Салгианской химической компании во главе с Юстусом Клейном, в честь которого мир и получил второе название, открыла способ промышленной добычи Церрифага и его промышленного применения в инновационных разработках, располагавшейся в столице секторе корпорации вооружения ИАТ, после чего империя, подбадриваемая представителями компании, всерьез заинтересовалась миром, устроив уже полноценную интервенцию, вместо символической изоляции. Хуже того, в добыче Церрифага был заинтересован лично Моффейсин Кириот, зациклившийся на разработке методов повышенной защиты. Все это создавало серьезную угрозу для будущего коренной расы. Вусказм в очередной раз протер запотевшие в местном жарком климате линзы шлема, в который был встроена изолированная от местной атмосферы дыхательная система, уже начав скучать по сухой татуинской погоде. Дождь лил в тропическом поясе планеты, казалось, не переставая, а влажность была запредельна даже по сравнению с Сиреной и проникала даже внутрь, казалось бы, герметичного линдспидера. И все же, ему нужно было встретиться с лидером местного народа. Тот факт, что согласие на встречу удалось получить так быстро, был удивителен и интересен, однако и положение у того было не из лучших. Монар-2 традиционно управлялся князем-жрецом, совмещавший в себе духовное и формально-политическое лидерство над всеми Суниси. Нынешний князь-жрец Агапас-9 был девятым представителем своей династии, вдохнувшим в этот во многом формальный титул религиозную составляющую вновь. Он попытался выступить против добычи Церрифага из атмосферы планеты, однако в результате был вынужден скрываться от имперской администрации, будучи в розыске и заочно приговоренным к казни. Впрочем, Агапас-9 не пытался организовать крупномасштабное восстание аборигенов, возможно, понимая, что они неизбежно проиграют превосходящим силам империи, а возможно, не имея реальной власти над князьями многочисленных племен, подчиняющихся князю-жрецу лишь номинально и не желавшими рисковать своей маленькой властью. «Прибыли», — послышался в гарнитуре голос сопровождающего его Раттатака, «вижу встречающую делегацию». Взять с собой большое количество охраны не было возможно, поэтому уроженец сектора Тапа не добился выделения ему в сопровождении двух джедаев, что уже были известны по шпионской и диверсионной деятельности. Вернее, Раттатак и Ичини были в прошлом членами отдельного ордена одаренных, Матукой, но сейчас являлись частью нового ордена джедаев, а поэтому такие частности не волновали человека. Старый, но надежный линдспидер В-35 «Курьер», служивший им транспортом для передвижения, остановился у группы деревянных домов, к которым привела широкая лесная тропа. Деревня в джунглях служила временным укрытием князя-жреца, который редко надолго останавливался на одном месте. На выходе их уже встречала пара Суниси, вооруженных верпинскими дробовиками, и вряд ли они были единственными охранниками своего духовного лидера. Зеленокожие, с увеличенными головами, из которыми выпирали мозговые извилины, они совсем не были похожи на родственников людей, несмотря на свою гуманоидность. «Его превосходительство ожидает вас, посланник Казм», — обратился к ним один из Суниси, приблизившихся к ним, как только стоило покинуть Линдспидер. «Одного, но ваша охрана может подождать в гостевом доме, в котором установлена вентиляция воздуха для инопланетян». Как бы случайно с разных сторон появились еще пятеро аборигенов, намекая на то, что гостям не стоит пытаться проявляться агрессию и диктовать свои условия. Хотя младший сын барона не сомневался в способностях своих сопровождающих разобраться с такой незначительной угрозой, он лишь подал Мутакай знак рукой, чтобы те не предпринимали ничего. «Было бы замечательно», — кивнул он, — «не будем заставлять его превосходительство ждать». А редко покидавших родную планету и не отличавшихся высоким технологическим уровнем Суниси было не так много информации в целом, тем более об их лидерах и культуре. Даже в архивах Ордена Джедаев за последние века была информация о всего лишь одном Суниси, ставшем джедаем, и тот в итоге был изгнан из него, как член еретической секты. Это заинтересовало главу политического блока повстанцев, потому что религии Суниси были известны еще меньше. И это продолжалось бы дальше, если бы не сам нынешний князь-жрец, оказавшийся в отличие отца чуждым традиционному изоляционизму своего народа. Он оказался оратором, начавшим по доступным ему каналам распространять ценности своей религии и призывать к выступлению против империи, используя еще и религиозные мотивы, по сути начав пропаганду своей религии вовне. Однако взгляд знающего много про культы, секты и идеологии Тапа не узнавал в речах князя-жреца характерные признаки харизматического пророка именно нового культа, а не просто распространение старой устоявшейся религии. Следуя за одним из встречающих посланник оказался около центрального здания селения, чтобы, пройдя две далеко не деревянных двери, образующих изолирующие от атмосферы планеты шлюз, открывая Казму путь внутрь. «Я знал, что вы прибудете, еще до того, как вы начали мои поиски, посланник», — услышал в уст спокойный голос князя-жреца еще прежде, чем войти внутрь и увидеть его, — «сам Создатель нашел необходимым дать мне знать, значит, вы здесь не просто так». Посланник наконец увидел князя-жрец, не отличающегося сильно от других представителей своего вида и облаченного в неброскую коричневую мантию, не украшенную ничем, не похоже на жреца устоявшейся примитивной религии, представители которых предпочитали многочисленные символические украшения и яркие цвета. «Ваша религия позволяет предвидеть будущее», — изобразил удивление человек, быстро окинув взглядом лишенное всяческих украшений и изысков пристанище князя-жреца. «Сам факт того, что предвидение вариантов развития будущего было доступно одаренным, не был секретом ни для кого в известной галактике уже многие тысячи лет. Конечно, каждое новое поколение, не сталкивающееся с одаренными, верило в это все меньше и все чаще считало такие рассказы легендами, но имевший дело с целым орденом одаренных, включившим в себя наследие множества традиций, Вуз точно знал, что это так. Более того, он еще с того дня, когда Люк спас его в Татуинской подворотне от банды радианцев, был уверен в том, что этот юноша обладает этим даром. Создатель говорит со своими избранниками тогда, когда это необходимо, также спокойно ответил Агапас. Сейчас в галактике настало то время, когда он вынужден делать это все чаще. Не случайно же он привел вас ко мне. Агапас 9. Множество религий в этой галактике верит в культ избранного в том или ином виде. Взять хотя бы известную джедайскую легенду, как и множество разумных верит в единого бога-создателя, от Чандрилы до Татуина. Посланник старался следить за реакцией хозяина, хотя и не мог похвалиться тем знанием мимики Суниси, но признаться, меня лично и организацию, которую я представляю, заинтересовали ваши речи против имперской оккупации. Это действительно так, пул талантливых пропагандистов для возобновления работы теневого вещания еще не был готов, и князь-жрец действительно был интересен и в этой парадигме, даже если не получится основная задумка. Долгие века воля Создателя хранилась среди Суниси, но не думаю, что он посылал пророков только к нашему народу, чинно кивнул головой Агапас, медленно зашагав к закрепленной на стене полке, где были разложены какие-то предметы религиозного культа и стояло несколько довольно ветхих на вид фолиантов, и я не последний, хоть и явился мне его голос о том, что пора сопротивляться тому злу, что представляет собой империя, и нести его волю за пределы моего народа. Происходящее больше, чем просто политическая борьба за экономические интересы и природные ресурсы. Галактический император, владыка ситхов, адептов ордена темной стороны, и он подошел к тому, чтобы стать бессмертным, забросил удочку казм. Впрочем, официально империя не поощряет ни один из религиозных культов и борется со многими из них, особенно теми, что вещают о скором приходе избранного, вроде того, в которого верили джедаи. И все же, меня интересует установление взаимодействия и ваш ораторский талант. Словом, можно добиться иногда не меньше, чем бластером. Суниси притянул к себе один из фолиантов, не спеша найдя в нем какую-то строчку на неизвестном гостю языке, прежде чем повернуться назад к человеку. Но ведь джедайский избранный, Энакин Скайуокер, мертв почти 20 лет, пророчество оказалось ложным. Показал невиданную осведомленность для шамана с дикой планеты Агапас, создатель, конечно, не лишен юмора, если только пророчество не заключалось в уничтожении джедаев. В этот момент видавший много этапов не впервые поверил в то, что перед ним возможно не просто талантливый оратор, а как минимум очень могущественный одаренный, потому что обладать разведывательной организацией такого уровня полудикие Суниси не могли. Однако ни один мускул на его лице не дрогнул. Разумные могут ошибаться в трактовках, но я сам никогда не верил в это пророчество, пожал плечами Вус, изображая полное отсутствие интереса. Впрочем, сын Энакина вполне жив, и его интересы я и представляю. Уверен, вы бы смогли обсудить с ним конкретные моменты. Он тоже иногда упоминает единого бога-создателя в речи, если согласитесь стать одним из голосов сопротивления против империи. Полное непонимание мимики Суниси не помешало Вузу понять, что князь-жрец явно крайне заинтересован в его словах. Агапас быстро перелистнул страницы ветхой книги, найдя пальцем еще какие-то строки, после чего словно принял решение. «Мне было бы интересно познакомиться с вашей организацией. Нынешняя общегалактическая власть действительно представляет собой зло», подтвердил мысли человека князь-жрец. «Создатель не случайно привел вас сюда. Я должен передать некоторые дела на планете и готов отправиться с вами». Клетка захлопнулась, очередной этап плана Мессия пришел в действие. Теперь предстояло успеть к первому акту, подобрав исполнителей, пускай даже сам будущий Мессия не знает о своей роли. Город Перун был столицей планеты Тет, административного центра имперской власти в секторе Баксила и фактическим центром имперского контроля над бывшим пространством Хаттов. Он был построен уже при новой власти, заменив в столичном качестве старый внутренний Тет, однако в отличие от многих других построенных по имперской моде новых столиц, Перун быстро заменил старую столицу и в качестве экономического центра своего сектора, богатого сельскохозяйственными производствами, быстро обзаведясь обширным развлекательным и теневым сектором. Одним из таких и был широко известный в узких кругах бордель «Три звезды», популярный в том числе и у имперских офицеров и известный при этом своей конфиденциальностью и предоставлением самого широкого сектора услуга. Частым его гостем был и мов сектора Баксил Сарншильд, вынужденный скрывать от всего мира свою собственную ориентацию, криминализированную в Галактической империи. С одной стороны, сделав невероятную для сына простого рабочего карьеру во время войн клонов, он обнаружил, что построенное при его помощи государство хочет его смерти, но с другой он уже слишком высоко забрался для того, чтобы отказываться от власти, и поэтому с трудом балансировал на своей должности. В его распоряжении была лишь небольшая эскадра, состоящая из довольно устаревших кораблей, лишенная даже единственного звездного разрушителя, но при этом он был вынужден держать в узде хаттов и побороться с пиратством в подвластном ему секторе, а с недавних пор еще и подавлять восстания в отдаленных системах. Впрочем, пиратской вольности не давали разгуляться сами хатты, а с каджидиками мов нашел общий язык, их кредиты и пикгаты наполняли его карманы, а он покровительствовал их темным делишкам, пока те не выходили из-под контроля. Конечно, в последнее время это становилось все труднее, а из центра все чаще приходили пока еще не прямые приказы, но намеки на то, что надо усилить борьбу с хаттами, что начали торговать оружием и с растущими повстанческими движениями, однако он пока еще держался на своем посту и имел амбиции подниматься все выше и выше. Тем важнее было скрывать свой главный секрет, поэтому, стремясь соответствовать моде среди других высокопоставленных имперских офицеров, он даже обзавелся почти официальной любовницей, рыжеволосой коррелианкой по имени Бриа, принявшей его правила игры и ставшей просто его домоправительницей. На публике он представлял ее просто как племянницу, так, чтобы для всех была очевидна ее роль любовницы. Двуличие и лицемерие в империи было правилом хорошего тона, однако в последние годы нравы становились все более суровыми, а все карьеристы стремились подстраиваться под новые веяния, и даже известный своим распутством на весь имперский флот адмирал Милтон Текил недавно заявил, что собирается жениться. Тем чаще с растущим стрессом ему нужно было сбрасывать напряжение. «Ваш номер уже готов», – безэмоциональным женским голосом встретил Маффа протокольный дроид, играющий в этом заведении роль управителя для особенно ценных гостей. Возбужденно сглотнув и расстегивая на ходу мешающие дышать верхние пуговицы кителя, Сарншильд направился по уже привычному маршруту на верхний этаж борделя по специальному пути, предназначенному для индивидуальных гостей. Больше всего он ценил в данном заведении, открывшемся не так давно, то, что его хозяйка, еще не потерявшая красоту Науталанка, не пользовалась покровительством ни одного из конкурирующих хатских каджидиков, а происходила из более далекого корпоративного сектора, и здесь, на тете, зависела исключительно от самого Маффа и поэтому обеспечивала его всем необходимым беспрекословно. Наконец, добравшись до нужной двери, Сарн быстро открыл ее, делая шаг внутрь. «Это какая-то ошибка», — успел удивиться он, увидев внутри двух вуки, ботана и всего одного человека, явно не похожего на то, что он просил. «Я заказывал другое». Не давая ему договорить, взревевший вуки схватил его, втаскивая внутрь, пока второй уроженец Кашейка быстро закрыл дверь, оставляя их внутри защищенной надежной звукоизоляцией комнаты. «Да, предпочтения у вас обычно другие», — Мов ухмыльнулся ботан, достав из кожаной куртки миниатюрный голопроектор, начавший демонстрировать компрометирующие мафосцены. Куарин, Палауик, сразу два силката, Утулан, даже гунганом не побрезговали, вы явно предпочитаете амфибий. Жаль, что в вашей любимой империи это карается смертной казнью. Шильд резко потерял любые остатки возбуждения, а по его спине пробежали холодные капели пота, бодря и принося понимание происходящего. Он попытался отползти к стене и выхватить спрятанный в подмышечной кобуре миниатюрный бластер, однако тут же получил удар в лицо от вуки, разорвавшего на нем китель и лишивший бластер. «Видите ли, капитан, Маффа совсем не интересуют женщины, вы зря опасались за свою подругу», — хмыкнул ботан, обращаясь к своему спутнику-человеку. «Чубакка, пожалуйста, не стоит калечить нашего нового друга раньше времени. Ему предстоит еще много дел». Вуки недовольно взревел, однако отпустил имперца, уже приготовившегося встретить смерть, передавая право на слово ботану, который тем временем скрыл голозаписи сцен, считавшихся незаконными в Галактической империи. «Видите ли, Сарн, я тоже нахожу имперские законы странными, например, закон, по которому империя может порабощать Вуки», указал он на двух гигантов, «не вы один от них страдаете. Однако у вас теперь есть уникальный шанс остаться в живых и неразоблаченным продолжить свой карьерный рост внутри государства, что хочет вашей смерти. Нужно всего лишь выполнять наши требования, и эти записи не попадут на стол лорда Вейдера». Сарн Шильд не был трусом, пройдя множество битв во время войн клонов и в течение долгих лет имел дело с худшими отбросами в подвластном ему секторе, однако такие перспективы напугали даже его. Он бы лучше застрелился сам, чем попал бы в руки имперского палача, а в особенности самого верховного главнокомандующего. «Что вы хотите?» — собираясь с мыслями, выдавил из себя Мов, в поисках срочного выхода из ситуации. Он не хотел сдаваться так просто. «Для начала, как ни странно, вам придется заняться своими прямыми обязанностями», — обнажил свои клыки ботан. «Хатты слишком многое себе позволяют. Пора уничтожить их влияние и выжечь гнезда каджидиков силами секторального флота, начиная с самой Нар-Шаддаа». Совсем не такого ожидал от шантажирующих его инородцев Мов, однако обложившие его со всех сторон те не собирались выпускать его из ловушки. «Вероятно, они решили попробовать заменить собой хаттов, глупцы», — подумал имперец, однако выхода у него на первый взгляд не оставалось. «Проблема больших абстрактных чисел в отчетах. Ты не всегда ощущаешь, сколько за ними стоит реальности. Реальных людей, реальных ресурсов, реальных денег, реальных единиц техники. Особенно когда речь идет о числах с очень многими нулями, сливающимися друг с другом. Однако сейчас был тот случай, когда все это многообразие необходимо было собрать в одном месте, несмотря на все риски. Большой игре предстояло начаться. Пусть и раньше, чем было запланировано, но долгие годы личного развития и месяцы подготовки сил организаций, нет, уже альянса. Восстанию предстояло начаться на 2 года раньше своего срока. Пока же яхта, в прошлом принадлежавшая самой Падме, готовилась к выходу из гиперпространства у Малого Лубанга, на котором все и собиралось. Армия, большая часть флота и истребительного корпуса, представители союзников, часть джедаев, из тех, кто был настроен воевать, а не учить, и гражданский корпус, наши пропагандисты, медики, ученые и еще много кто. Вусказм, Себе и Сети Ашгат выбивались из ног, но смогли все организовать. На этом хватит, привычно вырвал меня из медитации голос хранителя Голокрона Дуку. Стоит подойти к делу без перенапряжения, не стоит вводить себя в измененные состояния, вторил ему Камаси из соседнего Голокрона. Для того, чтобы вдохновлять, необходимо быть естественным. Эти двое спелись, хотя, кажется, вообще не должны были бы ощущать друг друга. Вот тебе свет и тьма, когда дело доходит до политических вопросов, попробуй различи их. Хотя Дуку кажется более гуманным, чем его формально светлый коллега. 2 минуты до выхода из гиперпространства оповестила меня внутренняя связь голосом капитана яхты, старого набуанца, заставляя прийти в действие. Быстро поднявшись на ноги, спешу закрепить на поясе световые мечи и отправить голокроны в сейф. Мечи и снова 2, к зеленому мечу Дуку добавил фиолетовый меч Билдериона. Хранитель ворчит о том, что пора собирать собственный меч, но я не спешу, эта пара меня сейчас устраивает, я к ним привык и уже пропитал меч с зеленым кристаллом собственной живой силой. Пойдем, Скип, нас ждут великие дела, говорю я и выхожу в коридор так, чтобы оказаться рядом с пилотом именно в тот момент, когда мы вернемся в обычное пространство. Были бы еще более великими, если бы ты успел подготовить для меня новую платформу, жалуется мысленно Шарт, занимавший место во внутреннем нагрудном кармане, чувствую себя ужасно дезорганизованно. Пожалуйста, хотя бы в дроида-уборщика, мне не нравится ощущать себя просто кристаллом. Прошлый его корпус, красный дроид астромеханик R5D4, разворочен в бою с Анзатом без шансов на восстановление, а подготовить новый дроид-протез оказывается не так-то просто. Это героическому C3PO легко найти и поменять новую руку взамен утерянной в бою, как правильно изготовить протез-переходник для шардов не знает даже сам Шард, поэтому пока путешествует у меня во внутреннем кармане, благо шардам чужды связанные с этим неудобства. Яхта выходит из гиперпространства прямо тогда, когда я добираюсь до кабины, в которой служивший еще моей биологической матери старый пожилой набуранский капитан ворчит на своего второго пилота, по совместительству племянника. Кто я такой, чтобы рушить такие традиции, пока они не несут угрозы? Наоборот, лояльность целых родов значит многое. На орбите собралась значимая часть нашего нынешнего флота, его основная группировка прямо сейчас. 5 корветов типа «Мародер», купленных на черном рынке и модернизированных на верфях Куларина. Флот по галактическим меркам небольшой, но зато укомплектован лучшими и организован именно как моя личная армия, с характерными аквилами на бортах. Экипажи моей малой эскадры смешанные, преимущественно состоят из новых рекрутов-сиренийцев под руководством офицеров-набуранцев с небольшими вкраплениями иных разумных. Ставка на то, что удастся привлечь отставников флота КНС, пока не работала. Лучших, как ни странно, забрал имперский флот, худших – многочисленные пиратские флотилии, средних – частные флоты. Наметки были и кого-то удавалось возвращать и вербовать, но пока руководство лежало в руках набуранцев. А это, все же, не полностью их профиль, там готовили экипажи грузовиков и пилотов-истребителей. И что самое главное, инструктора для истребителей нужны не меньше. И это пока даже не ввели в строй первый дредноут, который даже после всех модернизаций угрожает сожрать огромное количество человеческого ресурса. Командует моей малой эскадрой, правда, в итоге радианец. Все довольно сложно, но тлеет надежда, что активизация приведет и взрывоопасный приток добровольцев. На точечных вербовках далеко не уедешь, да и точечная работа с отдельными рекрутами идет. Большая надежда на нашего гениального адмирала и его связи, подтянуть к делу раньше времени того же Яна Даддону и еще ряд их соратников, что в известной мне реальности составляли так называемые седые кадры в преддверии разрастания флота, было просто необходимо. И иначе действительно дойдем до того, что кораблями будут командовать полудикие ренатоссийцы, вроде местного адмирала, что руководил эскадрой из 2 дюжин досветовых истребителей. К счастью, эти хоть спились с набуанцами по поводу общей прародины и благодарны за предоставленный им шанс отомстить за устроенный империей геноцид. На орбите наблюдалось некоторое столпотворение по меркам таких мест. Вот алдеранский ЦР-90, рядом с ним Балкер, пока еще используемый набуанцами в качестве штабного корабля. На дальней орбите ждал сильно модифицированный грузовик, пытающийся делать вид, что он точно не карелианской постройки, сиренийская яхта, которую для особых поручений использовал Казм, заходящий на посадку шаттл, опознаваемый как принадлежащий Сагеррире, и 3 фрегата пока еще числящихся в составе АФК, охраняющих это действие, 2 пельта и Небулонт, пополнившие наш флот, будучи банально выкупленными на черном рынке. Получили коды доступа, заходим на посадку, монотонно пробубнил голос пилота, и мы действительно начали приближаться к планете. 6 новых истребителей Зе-100 встретила нас, впрочем, скорее организовывая эскорт и демонстрируя успехи подпольной инженерии, чем реально обеспечивая безопасность. Возможно, скоро малый Лубанкой станет небезопасен из-за того, что о нем будет знать слишком много разумных, и их придется разбрасывать по малым базам, но пока ожидать подвоха не стоило, да и в силе спокойно, что немаловажно. Мы заходим на посадку как раз в то время, когда все пассажиры собрались на подходе к рубке и были отправлены в кают-компанию. Безусловно, мы рассредоточивали всех, но Рекс и Адар Таллан летели со мной, последний даже облачился в старый республиканский китель, правда с адмиральскими кубиками, присвоенными уже империей. Преемственность — это хорошо. Встречающая делегация уже ждала нас внизу, и кажется, мы действительно были последними, венчая собой все то куда более разнообразное сборище, что представлял собой в этой реальности формируемый альянс повстанцев. Именно для его формального учреждения здесь и были собраны все заинтересованные. Казалось, что главные лица были теми же, однако это было не совсем так. К тому моменту, когда мы приземлились с поверхности, передали, что все уже готово, делегации собирались, а войска строились в ожидании. Мероприятие сегодня совмещенное, да и нужны мне все эти замечательные разумные в одном месте. Командовал комитетом по встрече дуэт Сети Ашгада и Саби, ответственных за политическую часть происходящего. Были приглашены в качестве равноправных участников, и тем более прибыли, конечно, далеко не все известные повстанческие организации и даже не все из тех, с кем мы сотрудничаем. Осторожничали дуросы и салластианцы, просто игнорировала происходящее в большой галактике релотское подполье Чимасиндулы. Еще не организовались в самостоятельные силы Монкала Марейбатаны. Ранее уже просто отказывавшегося взаимодействовать с нами Рамкату просто никто не пригласил, пускай Бейл Органа сам с ним страдает, такой союзник хуже врага. Кто-то, перспективные, но непроверенные потенциальные союзники, такие как ячейки повстанцев с Бархиша, Тета и Диварена, а также Рампа 1 и 2 пока оставались неприглашенными. Несмотря на то, что почти все со всеми уже были знакомы и заранее знали о полном списке будущих подписантов, основатели Альянса не без интереса присматривались друг к другу. К тому моменту, когда мы с адмиралом и полковником, спустившись на планету, оказались в том ангаре, который был переоборудован в качестве этакого зала для конференций. Все, конечно, происходило в атмосфере секретности, и даже когда общественность увидит декларацию восстания, она будет очень сильно отредактирована и обезличена от всех, кто продолжал вести двойную жизнь. Часть будущих подписантов играли церемониальную роль, как, например, сам Сети Ашгад, формально так и не сложивший полномочия республиканского сенатора, так и освобожденные с Корусанта сенаторы, в большинстве своих согласившиеся примкнуть к восстанию, не имея реальных альтернатив, но обеспечивали нам легитимацию. Присутствовал в этом же качестве и последний вице-король торговой федерации, Синтепит Финдас, что был вызволен во время одного из налета на тюрьмы, хотя самостоятельности никакой не представлял. Впрочем, уже немолодой неймадианец не спорил со своим новым положением и после долгого заключения в имперской одиночке был согласен на все, а мы тем временем подгребали под себя остатки раздробленного сепаратистского сопротивления. Присутствовали и действующие сенаторы, вся большая тройка была на месте. Делегация Кареллии была самой скромной, но, пожалуй, самой разъяренной. Гарм Белый Близ, называемый среди своих подчиненных командующим, только недавно пережил покушение на свою жизнь со стороны имперских спецслужб, однако не без нашей помощи и предупреждения в этой реальности он смог сохранить и семью, погибших в известной мне истории в теракте, нацеленном на устранение самого сенатора. Его сопровождала неизменная помощница Сена Ликвалд Меданил, брюнетка, старающая излучать из себя ауру власти, дрожеволосая бриатарин, которой не оставалось ничего иного, как вернуться к своему начальству, после того, как мы оттерли ее от присмотра за попавшимся на крючок Маффом, заменив агента, что присматривала за ним, на более надежную кандидатуру. Впрочем, сейчас рыжеволосая была отвлечена вниманием молодого карельянца, продолжавшего упорно носить свои кровавые полосы, не лучшее место для выяснения отношений между бывшими, но они мне скоро оба понадобятся. Хана Соло затянула в наши ряды раньше, теперь кажется окончательно, как только медовая ловушка схлопнется, благо в этой реальности у командования Альянса была совесть, и мы старались платить конкурентные зарплаты своему кадровому составу. Нигде лучше Соло, с его количеством ордеров на розыск, не устроится сейчас. Главное донести до личного состава, что неизбирательный грабеж мирного населения и нейтральных контрабандистов – это плохая идея. Из состава делегации Чандриллианского сопротивления я узнал по старой памяти только саму сенатора Мон Матму, явно находившуюся в боевом, но напряженном состоянии. Покушение на Белый Блиса всполошило сенатский заговорщицкий кружок не меньше, чем новости об обнаружении Звезды Смерти. Она эфемерная и далеко, а покушение на собственные жизни – совсем рядом. Чандрила занимает особенное положение среди всей сенаторской большой тройки, потому что может выставить наибольшее количество личного состава, преимущественно обычной пехоты, из-за налаженной на планете системы призывной службы, которую проходит значимая часть мужского населения. Однако в отличие от карельянцев и альдеранцев не может похвастаться большим флотом. В известной мне реальности именно это привело к тому, что Мон Матма и ее протеже фактически управляли Альянсом и его бюрократией, пока альдеранцы, карельянцы и Мон Каламари занимали именно боевые должности. Стоит держать это в уме. Альдеран был представлен немаленькой и довольно хитро организованной делегацией, потому что сам Бейл Органа, конечно, прибыл и находился на месте, вместе с генералом Карлистом Риеканом, парой гражданской советников и еще одним, гораздо более интересным персонажем, Эрнстом Камилем, лидером диверсионной, а по мнению империи террористической, организации «Сеть действия справедливости», известной своими многочисленными устранениями имперских чиновников и военнослужащих. Когда говорили «альдеранское сопротивление», обычно подразумевали СДС, и именно оно было боевым крылом Бейла Органы, а не какой-то там Сагеррера со своими партизанами. Хотя мы знаем, что Органа все равно не складывает все яйца в одну корзину. Отсюда такое поведение Рама Коты и ряд активных поисков альдеранцев на северо-востоке галактики. На месте и сам Андеронец, даже удостоившийся права формально представлять независимую сторону при подписании будущей декларации. Не было понятно, кому он принадлежит больше, Альдерану, АФК или все же самому себе, поэтому выбор был очевиден. Формально в составе учредителей Альянса значилось и андеранское сопротивление, неважно как мало там собственно андеранских. Равно как и сопротивление Набу вместе с сопротивлением Кашиика, босс Ругар Нас вполне себе скорешился как с лидером партизан, так и с Чубаккой, статус которого правда был промежуточным. Долг жизни все еще слишком привязывал его к Соло, хотя вуки сильно прислушивались к Чуе из-за его славы. «Дамы и господа, союзники», — наконец громко провозгласил я, входя в зал полный уже начавших ждать разумных, — «я привез одного из лучших адмиралов этой галактики. Встречайте Адара Таллана». По залу пополз шепот, ведь никто о том, что к нам присоединяется некогда считавшийся самым талантливым флотоводцем поколения человек, числящийся мертвым, не знал, кроме самого близкого моего круга, а также Бейла Органа и ухмыляющегося Карлиста Риекана. Конечно, слава Таллана была немного преувеличена, и образ непобедимого гения ему создала уже имперская пропаганда, но тем не менее, именно он был одним из тех людей, что в известном мне варианте развития истории победил невероятно превосходящие силы империи. Теперь оставалось сделать это же, но быстрее и эффективнее. «Я рад видеть знакомые лица», мне показалось, или прославленный адмирал смутился с непривычки, представляла организацию и моя гвардия. Генерал Соломахал, глава наших сухопутных сил, главный тыловик, Твилек Крал Раймувунг, что сильно оптимизировал наши затраты и гораздо лучше организовал нашу вечно дефицитную материальную базу, а также ее пополнение. Глава медицинской службы Джос Вандар, широко известный в узких кругах и явно узнаваемый как минимум карелианской и альдеранскими делегациями. Глава корпуса истребителей, джедай никто, а с времен войн клонов Анли Шиен, его прошлое специально подсвечивали союзникам. Фактически глава общей разведки Батанкот Милан, еще одно приобретение, которое удалось получить раньше. Наконец Абили Рекс, наша армейская разведка и силы специальных операций, и я собственной персоной, несмотря на свой скрываемый юный возраст, организовавший все это. Джедаев, кроме уже перечисленных, на этой церемонии нет, вполне по задумке. Вуз Казм нашелся рядом с делегацией Чандрилы, а вот Лов Сока остался на Татуине, разгребать последствия, да и не нужно ему светить лицом лишний раз. Не загордись, забудешь как дышать от самолюбования, напоминает ехидный Шарт. Предлагаю не тянуть с формальностями, благо все согласовано. Запланированно ломаю я протокол, у всех нас будет кому прочесть свои речи. Декларация подготовлена после совместных четырехсторонних консультаций между АФК, Карелией, Альдераном и Чандрилой. Остальных спросить, откровенно говоря, забыли, да и нет у них сравнительного веса и интереса к речам. И тем не менее, именно босс с нас вырывается вперед, первым ставить подпись. Церемония более чем формальна. Однако мы все равно сделали 4 физических экземпляра на флемсиплости. Наконец нахожу среди толпы Саби, что появилось около Бейла органы, объясняя ему что-то. Сегодняшние события больше чем наполовину ее рук дело. Она одна из немногих, кто знает, что случится дальше. Мой взгляд находит еще двух одаренных, верховного колдуна Тунда, формально представляющего силы Централи внутри АФК, что говорил с одним незнакомым мне зеленокожим инородцем. Должно быть, это тот Суниси, что вуз летал вербовать в качестве пропагандиста на готовящемся к запуску теневом вещании. Одаренный, неожиданно. Младшие члены Альянса уже заканчивают подписание, прошептала почти неожиданно появившаяся рядом Саби. Твоя очередь, пока карелианцы и чандрильцы не начали выяснять, кто должен подписывать ближе к гунганам и вуки. Странные разумные эти космические аристократы порой, однако действительно подписывать декларацию от имени Организации Освобождения Внешнего Кольца мне, наконец-то удастся избавиться от этого длинного и неудачного названия, мной же и придуманного и так надолго прилипшего. Неформальное соперничество, переходящее во вражду, случалось между Карелией и Чандрилой даже спустя десятилетия совместной войны, уже глубоко после уничтожения Альдерана. Поэтому нужно максимально нивелировать разобщенность. К счастью, нынешняя договоренность состоит в том, что эти дрязги будут втянуты в квазипарламент, Верховный Совет Альянса, который со временем должен заменить Сенат, в то время как военное командование будет образовываться по меритократическому принципу, то есть оказаться в руках уже сформированной военной бюрократии АФК. Это одинаково не устраивало всех, и именно поэтому прошло, а появление Адара Таллана окончательно склонило чашу весов. К тому же, у всех из учредителей есть возможность создать свои локальные армии, секторальные силы, чтобы когда Гарму Белой Блесу покажется, что стиль управления слишком авторитарен, карелианцы смогли просто оттянуть часть собственных сил в более независимые операции, а не разрушать общую структуру.